Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Час прямого эфира. На ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В жизни каждый человек встречается со злом. Зло бывает в разных видах. Для кого-то это болезнь, для кого-то бедность, для иного это проблемы по службе или плохие отношения с ближними. Батюшка, как вести себя, когда встречаешься со злом? Христос воскресе. Эта тема мне лично кажется очень интересная. Просто надо сказать, что если дьявол через человека нам делает зло, и мы не ропщим, благодарим Бога и считаем, что мы достойны этой неприятности, то Господь это превращает в добро. То есть зло Господь превращает в добро. Как-то мы упоминали, допустим, огороды навозом засыпают, смотришь, а к осени удобрения приносят хорошие плоды. Так что, поскольку человек пришел в этот мир не по своей воле, а Господь нас вызвал из небытия в бытие для вечной жизни, нам Господь приготовил небо, поэтому и Господь сказал: «Прискорбны будьте в этом мире. За имя мое будьте гонимы, ненавидимы, имена ваши пронесут в зле. Радуйтесь и веселитесь, потому что много награда вам будет на небе». И мы знаем, что и Ива многострадальный, а дьявол очень много потерпел. Огромное богатство потерял, 7 детей потерял. И за все Бога благодарил, говорил: «Господь дал, Господь взял». Дальше дьявол навел на него такую страшную болезнь, проказы, что даже вывезли его за город, и он, находясь там, благодарил Господа. Вот дьявол принес зло огромное, но Иов благодарил Бога, и Господь это зло превратил в добро. У него еще больше богатства стало, и детей 10 человек стало. И самое основное, и самое главное, что он у Господа на особом учете в обителях рая, и Господь его прославил. Конечно, надо сказать, что дьявол через людей Христа на крест вознес, сделал зло. Но это зло превратилось в добро. В этот момент произошло спасение рода человеческого. Была принесена жертва. То есть сам Господь себя принес жертву за весь род человеческий. Зло превратилось в добро. И, конечно, мы знаем, сколько последователей было за Христом. Начиная 3 века, страшнейшее было гонение со стороны дьявола через людей нечестивых. 50 миллионов было уничтожено людей. И, оказывается, сделано большое зло. Но это зло принесло огромную пользу для церкви. Четвертый век считался век золотой. Великому множеству было людей святых. Это огромная польза для Матери Церкви. Мы также знаем, что за 75 лет при советской власти тоже было уничтожено очень много людей. Конечно, было больше уничтожено, чем за 3 века. Может быть, так, в среднем 1 080 000. С войной до 110. И, конечно, наша земля российская вся залита кровью и в своих недрах хранит тела святых мучеников. И мы видим, что вот эта богоборческая власть, она принесла огромную пользу для людей, ибо люди пострадали, были в мучениях. Конечно, допустим, быть преподобным, очень много надо смиряться, много труда, молитв, добрых дел. А тут, когда за Христа человека гнали, ссылали в тюрьмах, или расстреливали, или казнили, люди входили в обитель рая. И, конечно, сейчас очень много новомучеников во святых, и они молятся за нашу матушку Россию. И Россия встает, начинает оживать, ибо кровь мученическая, она не может бесследно пропасть. И мы видим, что по всей России открываются монастыри и храмы, проповедуется Слово Божие, народ идет в храмы, каются. И, конечно, для Матушки России это огромная польза, потому что наша жизнь не здесь, на земле. Это только место подготовки. А наша жизнь в потустороннем мире. Нам Господь приготовил небо. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, отец Амвросий. У меня вопрос о православном отношении к власти. Это вопрос двоякий. Во-первых, как вы относитесь к учению архиепископа Серафима Соболева, участника совещания в Москве представителей православных церквей 1948 года, он умер иерархом Московской патриархии. Я имею в виду его труд «Русской идеологии», так этот труд называется. Святитель Серафим говорил, что Богу установленной власти является только самодержавная монархия, а не демократия. И вот, во-вторых, в прошлой вашей передаче вы говорили о том, что те, кто критикует Думу и власть, они как бы идут против Бога и в рай не попадут. А как тогда быть со святителем Филиппом, который выступал против Ивана Грозного, с Арсением Мациевичем, который обличал Екатерину II? Вот такой у меня двоякий вопрос. Спасибо вам за ответ. Спасибо, Господи. Конечно, ведь и дьявол, он тоже приносит огромную пользу для спасения людей. Если бы дьявола не было, то не было борьбы, а потому что в борьбе рождаются настоящие святые люди. Дьявол искушает, человек ведет борьбу с ним, и Господь за борьбу дает небо. И когда вот какие-то люди во власти стоят, и тот человек, который имеет тоже власть духовную, он, защищая свою паству, он имеет право обличить кого-то, сказать, для того, чтобы как защита. Поэтому и сказано в Священном Писании: «Блажен, кто положит душу за други своя». Но и всякая власть, она от Бога. Это имеется в виду, эта власть может и наградить, а может и наказать за нечистую, греховную жизнь. Потому что власть любая, какая бы у нас она ни была, ну, для примера скажем, если даже мы войну проиграли в 41 году, появилась власть гитлеровская. Все равно это было попущено Богом, и нам надо было за грехи свои терпеть. За какие грехи? А потому что много уничтожали духовенство, все храмы уничтожали, монастыри, то есть распоясались на нет. Поэтому и получили. Хотя мы знаем, что Господь никого не наказывает, а когда мы от Бога отступаем, мы сами себя наказываем. Когда я вспоминаю такой пример, как в одном городе умер епископ, ну и община собралась, говорят, кого же нам избрать в епископы? И один старец говорит, а у нас ведь пустыня есть, там очень много подвижников живут. Давайте к ним обратимся. Ну и нашли такого благочестивого человека, пустынника. И вот, отче, мы хотели, чтобы вы были нашим епископом. Он говорит, я немощной, слабый, я не могу. Ну, как бы по смирению своему отказался. Они говорят, хорошо, отче, ты помолись, а мы через несколько дней к тебе придем. И вот он в тайном сердце стал мыслить. Ведь пустынников-то много и подвижников. А почему-то жребий пал на меня, значит, я все-таки лучше всех. И вдруг является ангел и говорит, знаешь, мы хотели, да, там народ, говорит, развратился на нет, очень злой народ. Даже Господь забрал епископа. И вот мы думали, кого же нам избрать в епископы. И оказалось, что в пустыне, кроме злого человека, как ты, не нашли, чтобы этот народ исправить. То есть ангел его смирил. Поэтому, какую бы власть Господь нам ни дал, ведь было же время, когда власть была у нас какая? Сам Бог управлял, а народ не захотел. Говорит, мы не желаем, чтобы ты нами управлял. Но поскольку Господь дал человеку свободу, люди избрали себе царя, Саула, а потом уже Давида, Соломона, и дошло до наших дней. И последний царь был кто? Николай. Он нам не нужен. Давайте мы убьем его и сами будем управлять. Но поскольку Господь дал свободную волю, убили. Ну и что? И пришли в тупик. А теперь не знаем, как из тупика вылезти. Всю Россию развалили. Оказывается, что самая разрушительная сила, она кончилась. То есть за 70 лет то, что приготовил царь Николай, все кончилось. То есть все святыни разрушили, все уничтожили. И сами пришли в тупик. Вот таким путем. Но все равно, какая бы власть ни была, то ли власть добрая, или власть злая, то, что мы заработали, то и получаем по нашим делам. И осуждать никого не надо. А за все надо Бога благодарить. Ну и святые отцы предсказали нашей России, что придут времена такие, когда появятся молодые силы, и все то, что было за 70 лет разрушено, все восстановят. Конечно, восстановить не так просто, но какие нужны огромные силы. И, конечно, эти силы Господь дает этим людям, и храмы открываются, и монастыри, и Слово Божие проповедуется. Конечно, темные силы, они будут вооружаться и будут препятствовать. Не без этого. Это не должно быть так. Будут все силы эти препятствовать, но Господь это зло превращает в добро. Пожалуйста, мы слушаем вопрос, говорите. Христос воскресе! Воистину воскресе! Батюшка Амбросий и матушка Иоанна, у меня такой вопрос. Не грешно ли лечиться, вот сейчас вот современное лечение такое появилось от тяжелых заболеваний, стволовая, зародышевая, клеточная терапия? Вот, она, конечно, очень дорого стоит, это не по моему карману, но просто вот, как вы скажете, потому что мне говорят, что вот продай квартиру, что-то сделай, но чтобы дочь вылечилась. Вот, потому что у нее рассеянный склероз и в тяжелом состоянии, никто, все отказались, все нас отовсюду отпихивают. И вот мне советуют люди, говорят, продай квартиру, что-нибудь, хибару какую-нибудь себе купи на это место, потому что мы оба инвалиды с ней. Вот, а она вообще в тяжелом состоянии, совсем в тяжелом состоянии, уже много лет. И вот, говорят, это клеточная зародышевая терапия, значит, может вылечить. Это значит, от абортных детей берут что-то и вводят этим больным людям. Но я считаю, что это грех, я сказала, что это грех. Я там позвонила в тот институт, мне телефон дали, я им говорю, это грех. Они говорят, какой же это грех, когда на спасение человека. Спасибо, вот. Господи, говорю, матушка. А как церковь относится? Они говорят, возьмите, спросите у своей церкви. Спасибо, Господи, матушка. Если у вас такая острая нужда, так люди святые, я не говорю грешные, они Господа просили, чтобы Господь для спасения, для вечной жизни дал какую-нибудь болезнь. И люди благодарили Бога за это. Если у вас уже нет такой возможности терпеть, то Господь рядом. И очи Господни непрестанно на нас взирают. И Матерь Божия рядом. И много святых. Вот призовите на помощь Господа и Матерь Божию, и святых. И каждое вот наше слово, обращенное Богу, Господь не оставит. И Он знает, в какой момент нам помочь. Потому что я просто из опыта знаю, многие люди попали в какую-то неприятную ситуацию, заболели сильно, они сами себя не обвиняют, что в церковь не ходили, Богу не молились, не каялись никогда, постов не соблюдали. Обвиняют кого? Вот соседка или свекровка, но обвиняют обязательно ближнего кого-то из людей. И вот это есть самый грех. Не надо никого обвинять. Говорит, мне что-то подделали, меня заколдовали, меня испортили. Нет такого священного писания, чтобы кто-то нас испортил. Нас портят наши грехи. Вот, и если Господь вам попустил это, надо Господа вас благодарить и возрадоваться, что Господь не оставил. Он говорит, кого люблю, того наказываю. То есть спасаю. Так вот, я думаю, не надо обращаться, не надо квартиру вот менять. Как жили, так живите, в церковь ходите, Богу молитесь, и Господь не оставит. Самое главное, надо научиться благодарить Бога за все. А так сейчас ведь очень много людей, которые вошли обманным путем, и квартиры потеряли, и здоровье еще хуже стало. И пользы никакой не принесло. Благодарите Бога за все. Это мой личный совет. Батюшка, а то, что касается вот самой этой терапии, про которую матушка спрашивала, наверное, на этот вопрос она сама и ответила, что это является грехом, если брать клетки у нерожденного младенца. Ну, тут сама совесть подсказывает, что-то не то, что надо. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, у меня такой вопрос. Моей сестре двоюродной 77 лет. Она слышит голоса. Вот ей кажется, что кто-то есть в квартире. Она не может молиться у иконы, потому что там кто-то есть, и все ей мешает. Она очень нервная. Живет с племянником. У него шизофрения. Вопроса два. Что я могу сделать для них, чем могу помочь? И второй. Вот, а если ко мне тянутся люди психически неравновешенные, больные шизофренией, мне вот эта бесовщина не угрожает? Храни вас Господь. Спаси Господь, матушка. Вам это ничего не угрожает, и не бойтесь. У меня на днях приехала одна женщина с Минска. И во время помазания так ее дьявол сокрушил, что она упала и стала кричать сильно. И бить ее руками и ногами, даже несколько человек не могли ее унять ничем. И одна молодая женщина на другой день плачет и все ее трясет. И говорит, а ты чего? На другой день. Она говорит, а я боюсь, что в меня войдет этот демон, который в женщине живет. Я говорю, матушка, ты голову не бери и не волнуйся. Ведь бесы над человеком никакой не имеют власти. Над человеком имеет власть только один Господь. Если Господь попустил кому-то что-то только с благой целью, чтобы человек очнулся, проснулся от греховного сна и обратился к Богу с покаянием. То есть пришел к Богу, покаялся и исправился. Так что Господь что ни делает, что Он не попускает к нам, до нас, только с благой целью, чтобы мы исправились. Ну, для примера. Вот человек живет нерадиво, церковь не ходит, не молится, только одни грехи. И вдруг утром не может встать, все парализовало. Что, Господь виноват? Вот эта греховная жизнь, жизнь нас довела до такого состояния, что нас парализовало. Человек уже пересмотрел свою жизнь и приходит к Богу каяться. Но, конечно, не все могут каяться. Есть ожесточенные люди. Даже многие, попав в тюрьму, лишены свободы. И они сами говорят, что я исповедую их, что я никогда в церковь не ходил, не молился. А когда попал, я все пересмотрел. Всю свою жизнь. Я пришел к Богу. И такая вот часть людей приходит. Многие люди приходят когда? И в старости, а некоторые в молодости. Почему в старости? А потому что в молодости страсти кипят, омрачают разум, и человек становится грубым, омраченным. Хотя видит кругом все, устроено премудро, весь растительный мир, и животный мир, и человек. Но до него это не доходит. У него в голове только одни страсти, деньги. А вот когда страсти-то кончаются, сказано, Бог любит тишину. Человек уже говорит спокойно, уже не мотается никуда, в тишине пребывает. А в тишине и Бог. Как раз вот вдруг слышит, что Господь говорит, я отстаю из сердца и стучу. Конечно, он не значит, что вот постучал и ушел. Он всегда стучит. Только мы в своих житейских заботах забываем о Боге. А Он всегда с нами. Вот таким путем человек приходит к Богу. То, что она слышит голоса, конечно, сейчас очень много людей, когда вот греховная жизнь довела до такого состояния, в церковь не ходили, не молились, не каялись, не причащались, не принимали в себя Господа. И, конечно, могут быть и голоса. И молиться не могут у иконы, потому что в человеке может жить демон. Но и может быть и психическая болезнь. врачи это лечат. Но если молиться, коли он не может, то уже не психическая болезнь, а духовная болезнь. Потому что душа – это психия. И поэтому надо ее лечить чем? Надо вспомнить от юности все свои грехи. Во всем надо покаяться. Вот больному человеку. Чтобы на совести ничего не оставалось. И когда человек уже достойно принимает в себе живого Христа, его тело и кровь, то постепенно человек перерождается. И не в миг сразу, а постепенно человек приходит в это сознание. Но некоторые даже и в миг бывает выздоравливаются. Но каждому Господь дает свое. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас. Батюшка, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Вот год назад, как бы, у меня заболел нос, но он перестал дышать. Чтобы я не лечила, ничего не помогало. Вот. Но я не то, что курила, покуривала. Ну и давно. И что-то так вот мне пришло на ум. Думаю, дам я обет Христу, брошу курить. И действительно, я бросила курить. Хотя у меня очень было много стрессов. И вот сейчас, когда тяжелые бывают ситуации такие, очень хочется выкурить сигаретку. Ну, или так в компании. Но что-то мне говорит, не делай этого, это очень плохо. Вот как бы первый вопрос такой вот, ну, есть ли что-нибудь такого страшного выкурить как бы одну маленькую сигаретку? И второй, вот иногда такая тоска находит, вот как с ней бороться? Спасибо большое. Спасибо, Господи. Знаете, надо настроить себя, что Богу кадят из рук кадила. А дьяволу кадят из уст. Потому что человек – это храм Божий, и Дух Божий живет в нас. И вот когда человек не живет по-божьему, и Дух Божий не живет в нас, а живет злой дух, он постоянно требует, чтобы ему кадили. Это страсть. И когда душа выйдет из тела, захочется курить, а тела нет, начинается страдание. Мы уже об этом как-то говорили. Какие у нас есть страсти, это все страсти душевные. Допустим, душа выйдет из тела, и человеку тогда и пить не захочется, и не курить, и не наркотик, ничего не надо ему. Потому что это страсть нашей души. Поэтому, живя здесь на земле, мы должны от всех страстей избавиться, чтобы нас греховно ничего не тяготило. А это есть и грех, страсть к этому. Страсть, допустим, играть в рулетку, страсть играть в карты, страсть пить, страсть наркотики, страсть матом ругаться. Ну, много этих страстей. И, конечно, как надо бросать? Если взять палец, как легче ножовкой отпилить или топором отсечь? Все говорят, топором легче отсечь. Вот точно так же и курево. Сразу отсек, бросил и не кури. Допустим, мой брат старший, он однажды курил, из армии пришел. И жене своей говорит, положил пачку папирос, спички. И говорит, я уже сегодняшнего дня не курю. И вот уже прошло 40 лет, и он не курит. Слава Богу, Господь хранит. И, конечно, вот когда человек курит, то запах от него очень неприятный. Особенно для тех людей, кто не курит. Так что даже и баловаться одну папироску, там сигаретку, нельзя курить. То есть надо эту страсть отсечь. А все начинается с малого. Ну ничего там, мне захотелось покурить. Чучедок я закурю. И потянуло. Так почти в каждой страсти. Все начинается с малого. А от тоски избавиться. Откройте Евангелие от Иоанна. И начните читать. И в это время дух уныние, тоски, отойдет. Особенно, если человеку, допустим, хочется курить или захотелось выпить. Тоже надо Евангелие открыть и начать читать. и бес отходит от человека, не искушает его. И, конечно, призывать на помощь Господа и Матерь Божию, но надо еще и подчеркнуть такую мысль прекрасную, что если у человека есть страсть какая-то, помогает таинство исповеди. Человек на исповеди Господу кается. Мол, Господи, у меня страсть курить, у меня страсть пить, у меня страсть матом ругаться, у меня страсть воровать, или обманывать, или осуждать. И вот когда человек покается в этих грехах, он с облегченной душой отходит от священника, получил разрешительную молитву, и на душе ему легко и свободно. И благодать Божия наполняет. И человек уже не тянет на этот грех. Сама только надо себя держать в руках и не поддаваться этим искушениям. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, в эфире. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, у меня такой вопрос, может быть, даже как бы комплекс вопросов по поводу воспитания детей. Вот что такое с точки зрения православной, с точки зрения церкви, переходный возраст у детей? И как в этом возрасте вести себя с ребенком, чтобы не искушать его, и вместе с тем, чтобы не отошел он от церкви? Как правильно молиться, благословлять? Вот ребенок ходит в церковь с самого детства, и причащается практически каждое воскресенье. Вот сейчас уже 12 лет, уже такой возраст почти, ну, не взрослый, но переходный. Вот как правильно правило и какое ему выбрать для причастия? То я сама за него читала, но он там немножко читал молитвы. Вот что-то такое, чтобы и не отвратить его от церкви. Вот как правильно найти ту золотую середину? Спасибо, Господи. Самая прекрасная золотая середина – быть примером для детей. Когда родители молятся, то дети видят это и тоже начинают молиться. И, конечно, это мой совет. Я знаю, и в академии у нас профессора еще дореволюционные говорили, что за каждый пустяк избивать ребенка не надо. Таким путем мы дрессируем как бы собаку, делаем злой. Там, конечно, можно сказать, что это Господу не угодно, это грех, от этого надо справиться. И порой надо сказать не 100 раз, а может быть даже 1000 раз сказать ребенку, чтобы до него дошло, что это делать нельзя. И вот пример своей жизни, конечно, и пример Христа, пример святых отцов, пример святых людей, читая житие святых, человек духовно укрепляется. Ему хочется подражать людям святым. Это не только для детей, это полезно для каждого человека, чтобы возогревать свою душу, чтобы она не была жестокая. Допустим, читаем мы мученичество святых людей, человек приходит в умиление, может, у кого-то даже слезы. И он как бы духовно перестраивается и видит себя как в зеркале, что он такой нерадивый, ленивый, и нет у него такого стремления или любви к Богу, как в этих святых людях. Вот поэтому надо за детей молиться, чтобы Господь хранил их своей благодатью. Даже если ребенок где-то и что-то сделал непотребное, ну, надо уметь этот вопрос разобрать. Особенно полезно, чтобы дети не смешивались с другими детьми. Вот очень хорошо воспитывать ребенка в домашних условиях, чтобы благочестивая была воспитательница. А вот когда 75 лет ребенка отдавали в детясли, в детсад, он сам себя не знал. Он смешивался с этими людьми. Эти дети становились жестокими, злыми и недружелюбными. И очень много причиняют зла себе и другим. Но это те люди, которые не воспитаны были в православном духе, которые не знали Бога. А почему они злыми становятся? Потому что не каются, не причащаются. Ну и самое главное, чтобы дети каждый раз молились и утром, и вечером, перед обедом и после обеда, поменьше кушать мясо и сладкое, потому что сласти рождают страсти, но так, чтобы могли трудиться и молиться. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Успенской Киево-Печерской лавры «Ангел Вопияши». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Говорите. Алло, здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, я хочу вас поблагодарить. Вы, наверное, меня уже не помните. Я была у вас на исповеди, и вы мне очень хорошо помогли. С соседкой я своей помирилась. Спасибо вас, Господи. А вопрос у меня такой. Вы знаете, вот мы поколение 45-летних, мы же не ходили в церковь, и мамы нас не водили. И вот сейчас уже после 40 лет мы пошли, и детей своих привели. Но все дело в том, что вот я живу, например, в невенчанном браке, и это же считается грехом. Муж мой категорически против. Как мне быть, батюшка? Я понимаю, что я живу во грехе, и я очень, ну, переживаю за это. Как вот в такой ситуации быть? Потому что таких, как мы, очень много. Спаси Господи, матушка. Цель такова. Надо самой спастись и спасти мужа и своих детей. Для этого надо применить все. Ведь если вы не ходили в церковь, и муж не ходил, то апостол Павел, первое послание, 7 глава, 14 стих, он говорит так, что неверующий муж освящается верующей женою. Иначе бы дети были ваши нечистые, а теперь они святы. Это имеется в виду, что мать верующая привела к вере и детей своих, и крестила. Вот это нужно знать каждой женщине. И, конечно, мужа бросать нельзя, чтобы дети не потеряли своего отца, надо все силы применить, обращаясь к Господу, к Матери Божией, чтобы муж пришел к вере, и чтобы его душа спаслась. Каким путем? Это касается не только вашему вопросу, это касается всем. Если у нас, допустим, муж неверующий, или дочка, или сын неверующий, надо, если они крещенные, записать в разные монастыри, в разные храмы, на молебнах поминать и самим усиленно молиться. Не только надеяться, что там в монастыре помолятся, а самим надо молиться. И молиться не только в утренних молитвах, там сказать: «Господи, вот приведи моего мужа к вере». Это еще недостаточно. А надо встать на колени, и чтобы молитва пошла от сердца. И она сразу в небо идет. Потому что сердце – это престол, а душа с этого престола возносит свои молитвы, словеса к своему Творцу. И не вдруг он уверует. Может, помолимся и неделю, и больше, а может, и год, и два. Господу угодно, чтобы мы привыкли постоянно обращаться к Богу. И мы должны не только просить у Него, мы должны славословить Бога, благодарить Господа, а потом уже и просить Господа. И надо научиться молиться. Как-то мы приводили пример такой, что человек, если тонет, а ты плавать не можешь, как же ты можешь его спасти? Можно и погибнуть, спасая его. А надо под ногами почувствовать почву. Может, подать руку, или подать палку, или веревку. Надо почувствовать под собой почву веры, и вот свою молитву возносить Господу за ближнего. И Господь все эти наши молитвы, Он принимает. Еще раз говорим, не вдруг обратиться к Богу. На каком-то этапе жизни, то ли скорбь какая-то будет, или вдруг проснется, а в него открылась вера. Я просто знаю одного человека в Минске. Он обратился к Богу, принял крещение. Но что интересно, когда он уезжал в паломничество по святым местам, жена Галина говорит ему: «Я как будто тебя в последний раз провожаю». И вот он приехал по Чайскую лавру, на него так все это подействовало, и он мне говорит: «Батюшка, я хочу креститься». Но я его крестил. Что интересно, он в бочке, когда третий раз его окунул, он перекрестился, говорит: «Слава Богу, я верующий православный». Потом, через некоторое время, он приехал ко мне вместе с женою. И вот он рассказывает, как жена пришла к Богу. Я приехал после паломничества домой, вижу, жена в окно меня увидела. Каждый раз выбегала и меня обнимала, целовала, а тут она даже не вышла. Ну, думаю, ну ладно. Я зашел, так поздоровался, и вижу, что она косится на меня. Она в церковь не ходила, не молилась. Я с ней не ругался, не спорил. Я брал молитвослов, шел в лес, а лес рядом у нас, и там я и каноны читал, и акафисты читал, и другие молитвы. Молился за нее. Но было несколько лет. И вдруг она просыпается, а у нее вера. Она говорит: «Я хочу быть таким, как ты». И она покаялась. И вот он ее привез ко мне. И она говорит, он говорит, что теперь Галина моя, жена, больше верит в Бога, чем я. Ну и, конечно, я и в этом году видел его. Также ходит в церковь, и даже сыновья стали священниками. Это молитва мужа, и Господь не оставил и жену, и детей. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло. Христос воскресе. Воистину воскресе. Здравствуйте, батюшка. А вы не могли бы мне сказать, вот я думаю, что вот инопланетяне это... не думаю, а мне говорят, что инопланетяне это бесовское. А я вот думаю, что нет. Вот вы мне не могли бы ответить, что это такое инопланетяне? Спаси Господи. Ну вот Серафим Розы говорит, что это злые духи. А этот человек, это особый человек был, иеромонах Серафим Розы. И много ученых я знаю, что это чисто бесовское наваждение. Они могут принимать вид и человека. Но тут имеется в виду, что сейчас техника на Земле очень развита. И вот злые духи, для того, чтобы человека ввести в заблуждение, что якобы есть другие цивилизации, более развитые, чем наша цивилизация, и как будто они прилетают оттуда и берут пробу Земли, садятся НЛО, вот эти всякие тарелки, и гуманоиды выходят. Но это все злые духи. Они из видимой природы могут вид принять. И могут даже и человека взять на какое-то место унести. Это было. Я даже читал в журнале очень давно. Техника молодежи. Оказывается, что эти летающие тарелки... Они были еще и до революции, еще в 19 столетии. Один, говорит, мужик ехал на лошади, сидел в подводе, и вдруг лошадь встала, остановилась вся мокрая, и пена пошла с нее. Думаю, в чем дело? Что такое? Глянул, а над лошадью вверху НЛО появилось. И что... Стоило мужику осенить себя крестом, оно мигом исчезло. Я в 83-м году служил в село Жарки, кругом лес, река. И ко мне с Москвы приехало много молодежи. Прошел сильный дождик, но я пожалел всех идти по грязи 8 километров. Я говорю, у меня лодка есть, давайте я вас всех отвезу. И человек 10 я на лодке провез, это где-то 2 километра. Прямо к остановке автобуса. И уже начало темнеть. И мост через реку Ёлнать, ну, мост большой. Смотрю над мостом в виде медузы. Огромная появилась облако, и очертание было точное. Даже там лесоповал был, и лампочки горели. Они просто были желтенькие, а это светло такое, огромное пятно, как медуза. И все ребята говорят, а что будем делать? Я, давайте вот что сделаем. Будем крестить и читать молитву «Да воскреснет Бог». И когда начали крестить и читать, и вдруг это облако начало подниматься, и оно стало огромным-огромным во все небо, и таким путем исчезло. Это тоже бесовское наваждение. Так что на это обращать внимание не надо. Нам то, что открыто в Священном Писании, в Библии, нам достаточно этого, то, что нам Господь открыл. А если в других мирах жизни или нет, пока нам это недоступно. Конечно, есть потусторонний мир, есть ангельский мир, есть мир падших духов. Вот они и действуют. И в это верить не надо. Я знаю, ко мне обратился один человек, Царство Небесное ему, Владимир. Это был первый конструктор спутников. Молодцов. И когда мы с ним беседовали, он рассказал очень интересно, что он проехал Азовское море вдоль и поперек, потому что над этим морем очень много было летающих тарелок. И говорит, мне их хотелось увидеть. Но так он их и не увидел. И когда стали беседовать, ну, Господь мудрым путем его привел к вере, и мы его крестили. И он даже приехал к нам в Жарки, купил домик за 300 рублей, ну и там помогал в храме трудиться, молиться. Так что Господь его не оставил. Он спасся. Но в эти тарелки он больше не стал верить. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Алло. Слушаем вас. Добрый вечер. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Я вдова, и у меня есть вдовец. Можно ли нам, значит, повенчаться, не регистрируя брак в ЗАГСе? Потому что регистрировать брак в ЗАГСе он не хочет. У нас отношений плотских нет. Спасибо вам. Если вы в преклонных годах, ну, и вы намерены дальше продолжать жизнь, не разводиться, можно узаконить, повенчаться. Есть даже и сокращенные для таких людей, пожилых, венчания. Там уже не обязательно говорить, чтобы дети были, род умножался. Вот если кто-то из священников знает, то кратенько может вас повенчать, что это доброе дело. А в ЗАГСе не нужно регистрироваться, да? Ну, ЗАГС это уже, когда молодежь, они регистрируются для того, чтобы при разводе делить дом и все имущество. Батюшка, вот в начале передачи мы говорили о добре и зле. Если вы говорите, что Господь вот все зло превращает в добро, то получается, что зла как бы вообще нет. Значит, все превратится в добро. Зла, конечно, его нет. Человек сам рождает зло, и это зло его поедает. Мы как-то говорили, что материал рождает моль, и моль поедает эту одежду. И железо рождает ржавчину, и ржавчина поедает железо. Зла его нет. Конечно, зло когда появилось? Когда единица отпала от Бога. Вот это начало зла. И, конечно, когда грех вошел в человека, вместе с грехом и смерть вошла, и вот вся природа, она стала искаженной. Вот тут и вся беда. Вот это и есть зло. Значит, скорби, неприятности – это не зло. Да, это не зло. Просто надо научиться за это Бога благодарить. И, конечно, когда вот всякого рода неприятности и гнев там со всех сторон идет на нас, потому что нас окружают разного рода вида людей и разного рода скорби, и человек, если Бога благодарит за все, он становится сильным, мужественным и крепким. Как вот на море попадает один камень какой-нибудь угловатый, он между камнями очищается, смотришь, стал уже обтекающий. Так и человек должен среди вот этого мира, где мы видим, что может изливаться зло, человек не должен возмущаться или обижаться на кого-то, а должен за все Бога благодарить и воспитываться внутренне, чтобы очиститься, быть добрым, чистым, святым. чтобы не было ни гнева, ни обиды, ни раздражения, а всем нести мир и радость, и любовь. Вот это от нас Господь ждет. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскрес. Батюшка, вы сейчас сказали, что зла нет. Скажите, ну вот злые люди-то есть, а вот приходится с ними на работе вместе быть. Вот научите, как с ними вместе вот сосуществовать. Ну так вот, посмотришь в храме, народу полный храм. Вроде бы зла никого нету. Еще раз говорим, что человек сам рождает зло. Скажите, можно ли это зло где-то поймать? Его нету. Человек рождает зло. Вот в этом самое основное. Не надо раздражаться, не надо обижаться, возмущаться. Если человек нам делает зло, это дьявол через него делает нам зло. Потому что его цель – погубить нашу душу, чтобы мешать нас с грехом. А если мы не будем возмущаться, все будет нормально. Я как-то говорил, допустим, вошли мы в храм, народу полно. Если человек никогда наркотики не принимал, у него даже в мыслях этого нет, что кто-то здесь может этим болеть. У нас нет этого. А если человек уже принимал наркотики, у него эта мысль обязательно появится. Так вот и мы говорим, что пьяницы друг друга в одно мгновение находят. И наркоманы находят друг друга. То есть каждый свой грех видит в другом человеке грех. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться о здравии Владимира, Игоря, Сергия, Нины, Татьяны, тяжело болящей Ирины, болящей Анны, Ирины, младенца Даниила, Фатине, Екатерины, Константина, Марии, Николая, Николая, тяжело болящей Зои, Виктора, Ирины, Александра, Игоря, тяжело болящего Виктора, Вячеслава, Алексея, болящей Елены, отрока Никиты, болящего Александра, страдает винопитием, младенца Марии, болящей Степаниды, тяжело болящего Сергия Воина, тяжело болящей Аллы, отрока Евгения, отбился от рук, написано, тяжело болящего Филиппа, тяжело болящей Ирины, болящей Марии, Александры, болящих Натальи, Надежды, Валентины, тяжело болящего Николая, Геннадия, Архимандрита Авросия, Иакова, монахи, Андрея, монахиню Иоанну, монахини Рахили, и о покоении Алексея, Галины, Натальи, новопредставленного Николая. Это мне хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, вот когда мы молимся о здравии или упокоении, должны все осенить себя крестом и сказать: Господи, помоги всем нам спастись. Даже если вот мы по телевидению видим какие-то неустройства бывают. Господи, помоги. Господи, спаси всех нас. Ведь общая молитва, она приносит огромную пользу для нашей души.